Дорогие друзья-радиослушатели, мир вам! Закончивши предыдущую серию бесед о династии Ирода Великого, хочу указать на некоторые источники, из которых я черпал свои сведения для этих бесед. Вот некоторые из них. Из произведений еврейского историка Иосифа Флавия, из библейских словарей, из энциклопедии Британика, и иных исторических, освещающих события того времени. Сегодня я начну новую серию бесед, которую я озаглавливаю «Библия и археология». Что такое археология? Даю два определения. Археология – наука, о древностях изучающая памятники древней культуры, произведения искусств, утвар, орудия и тому подобное. Энциклопедический словарь Павленкова. Второе определение И. С. Ожогов в своем словаре дает такое же, но в иной формулировке. Вот это определение. Археология – наука, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам. Следовательно, археология – это наука. А что такое наука? Вот определение слова «наука». Наука – есть система достигнутых знаний о наблюдаемых нами явлениях действительности. Вникнем в каждое из этих слов. Наука – это система, то есть не случайный набор знаний, но стройное, упорядоченное их сочетание. Оно достигается квалификацией, то есть распределением однородных данных по группам и обобщением, то есть установлением тех общих формул и законов, которым подчинена природа. Наука включает достигнутые знания, то есть еще не все, а только те, которые пока достигнуты. Научная деятельность движется, она есть процесс – созидание истины, потом опыта и умозрения. Этот процесс в науке есть нечто динамическое. Он проходит через вопросы, искания, сомнения, предположения, которые затем могут оказаться ложными. И только знание, то есть полное отражение действительности, составляет установленное статистическое содержание науки, то есть доказанные, общепринятые, обязательные, объективные суждения, оправданные логически и эмпирически, умозрением и опытом. Это знание о явлениях, то есть о проявлениях жизни, природы, но не о ее сущностях, о феноменах, но не ноуменах. О мире, как мы его видим, созерцаем, но не о мире, как он есть сам по себе, по существу. Явление – это то, что явлено для наших пяти органов ощущений, хотя их есть больше, для нашей пятичувственной логики во всеоружении усилений наших познавательных органов в виде микроскопа, телескопа и других научных инструментов. Таким образом, область точной науки ограничена так же, как ограничены и органы научного познания в своей познавательной способности. Но мы хотим и должны знать и то, что находится за пределами науки, то, что еще ею не достигнуто и по самой природе своей лежит за ее пределами. Так, например, психология есть наука о душевных явлениях. Мы же хотим знать больше, хотим знать душу, потому что жизнь есть встречи и взаимодействие человеческих душ, а душа есть сам человек. Такое определение слова «наука». Археология и есть такой признанной наукой, которая прошла через все вышеупомянутые требования и соответствует им, прошедший через требуемый процесс исканий, сомнений, и стала признанной всеми, как одна из точных наук. Археологія є наукою, ізучаючи культуру, пам'ятники і бит древніх людей. На цьому поприщі вона добилась блестящих успіхів, відкриває із забитого прошлого історію імперій, царств, битої культури великих людей, городов і історію великих событий седой древності. На цьому почетному і благородному поприщі вона во многих случаях відкриває подлинную істину, іноді извращенную людьми, які старались ложью извращати істину. Вона восстанавливає історію многих событий, основа їх на відкритих єю історичних документах. Із далекого забитого прошлого воскресає перед нашим духовним взором могущественные імперії, царства, больші і славні города, происходившие события, великі личності, які оставили свій слід і влияние на многие покоління. Своєю кропотливою роботою її сотрудников і учених, находивших ключи до составления грамматики для незнаних языков и погребенной древней культуры. События некоторые были записаны на глиняно-обожженных дощечках, клинописью, которую никто из современников не был в состоянии прочитать. Археологи нашли способ расшифровать, открывая тайны забытого мира. Они, производя раскопки, просеивали землю, чтобы восстановить все то, что они находили. Они находили свитки, записанные на пергаменте или папирусе, пролежавших тысячелетия, иногда не в подходящих условиях. Пергаментные свитки бывали склеенными, а истлевший папирус превращался в кусочки не больше почтовой марки. Трудно себе представить, сколько терпения и труда нужно было, чтобы привести в надлежащий порядок и восстановить из этих кусочков папируса или склеенного манускрипта, не попортив его, то, что там было записано. Последние два столетия археология совершила особенно великие открытия в своей отрасли. Археология вела раскопки на Ближнем и Среднем Востоке, в частности, в Палестине, Ассирии, Вавилонии, Египте. Они узнали многое из стань пирамид и сохранившихся в них библиотек, записанных иероглифами на обожженных глиняных плитках. Под холмами песка в пустыне они нашли похороненные под этими сугробами славные и великие когда-то города Вавилон, Ниневия и другие, имена которых записаны в Библии. События эти относились к периоду патриархов и предисторическим событиям. Все это критиками считалось легендами. Они говорили, что такие личности и города, о которых говорит Библия, никогда не существовали. При изучении библейского критицизма, высказанного и записанного разными людьми, принадлежащими к разным философским, политическим и религиозным системам, создается впечатление, что то, на чем основывали они свои критические выводы, очень часто базировалось на неосведомленности или просто на незнании. При желании сказать что-то критическое о том предмете, которого они мало знали, но много ненавидели. Критики из религиозных кругов отвергали божественное откровение Бога к человеку, ставля Библию наравне с иными хорошими, но человеческими книгами, но не Словом Божьим. Они, по словам Льва Николаевича Толстого, не принимали того, чего не понимали. Биология еще не разрешила загадки жизни. Что такое жизнь? Но все люди живут, и никто из-за этого не лишает себя жизни, лишь потому, что он не знает, что такое жизнь. Мыслящий человек окружен сотнями таких явлений, на которые у них не находится ответа, но многие надеются, что они познают их, если не здесь, то в вечности. Методы, которые принимали такие критики, были похожи на мифологическое прокрустово ложе. Если истина была закоротка по размеру того ложа, то они натягивали ее до нужного размера, то есть до своего понятия. А если она была задлинна этой мерки, то ее урезывали ноги или голову в зависимости от их настроения. Часто такие критические выводы ни на чем не основывались, кроме явного нескрываемого недоброжелательства. Благодаря археологическим изысканиям становится очевидным на основании документальных фактов, что многие события, личности, города, о которых критики говорили, что их не существовало и называли их мифами, но на основании археологических открытий они становятся, как и были, историческими фактами.